не видела его в обществе какого-нибудь подозрительного субъекта. Они ведь, ясное дело, спрашивали об этом всех, кто его знал, — подумал Херман. Труда покачала головой. Нет, ничего такого я не замечала. Правда, задним числом кое-что мне показалось немного странным. Что же именно? С жадным любопытством в один голос спросили Рик и Херман. «Ты не помнишь?» — обратилась она к Рику, в котором часу обнаружил тело. Рик подумал, взглянул на Хермана. «Когда я от тебя уехал?» «За 3 минуты до 9:30. Я был рад, что ты отчаливаешь. У меня еще оставалось куча уроков, вот я и посмотрел на часы. Ха, спасибо за откровенность. Я тогда поехал прямо к Заячьему пруду по лесной тропинке. Добрался до пруда за 6-7 минут. Немного постоял, полюбовался закатом, 5 минут приблизительно. Там ведь удивительно красиво, — пояснил он. Труда кивнула. Потом я увидел вдали блестящий мотоцикл у самой опушки. Конечно, тогда я еще не знал, что это мотоцикл, а то бы и не пошел туда. Вдруг какая-нибудь парочка милуется в траве, а это вовсе не мое дело. Но как раз потому, что я не знал, что именно там блестит, я и пошел поглядеть, — молодцевато добавил он. Я еще постоял немного, озираясь по сторонам, и только тогда увидел тело. Было примерно 9:15. А почему ты спрашиваешь? Ты сразу же побежал к нам? Точно. Я не собирался нести вахту возле покойника. Солнце уже село, верно? Ну, в общем, да. И больше ты никого не видел? Видел, конечно. 2 уток, лебедей и гусей. Но они ложились спать. В начале 9:00 там прогуливалась моя бабушка, сказала Труда. Из чердачного окна виден весь Заячий пруд и опушка леса. Что, мотоцикл сразу бросался в глаза? Рик рассмеялся. Но точь-в-точь, как карусель на ярмарке. А ты что, хочешь сказать, что твоя бабушка прихлопнула Криса Бергмана? Нет, конечно. Когда ты его нашел, он уже 1 сутки был мертв. Об этом писали в газетах. Херман пристально посмотрел на Труду. «Ты хочешь сказать, что тебя удивляет, как твоя бабушка могла его не заметить, если была совсем рядом? Уж мотоцикл-то она, во всяком случае, должна была увидеть. Верно? Верно. А ты ее спросила?» Осведомился Рик, который тоже стал серьезным. «Да. Сегодня». «Почему только сегодня?» Она пожала плечами. «Сперва я вообще забыла, что видела ее там. А когда вспомнила, решила, что это не так уж важно. Ну, а потом, поразмыслив...» «И что она ответила?» «Что никого и ничего не видела. Ни Криса, ни мотоцикла». «Все это, мягко выражаясь, загадочно. Прямо бред какой-то», — задумчиво сказал Рик. «Я ведь хорошо разобрался в обстановке. Она, безусловно, должна была видеть мотоцикл, если только он находился там в это время. Не исключено, что Криса застрелили в другом месте, а потом перетащили сюда», — заключил он. «В промежутке между прогулкой бабушки и той минутой, когда ты упивался красотами летнего вечера», — заметил Херман. Рик метнул на него уничтожающий взгляд, но Херман широко улыбался. Труда не заметила этого и с серьезной миной кивнула. «Потому я и спросила тебя, Рик, не видел ли ты кого-нибудь?» «Нет, я никого не видел. Нигде. Но от прогулки твоей бабушки до моего прихода прошло около 30 минут. А за 30 минут многое можно успеть. Например, притащить труп?» — спросил Херман. «Но каким образом? Тогда у бандитов должен был быть автомобиль, следователи непременно обнаружили бы его следы. «А может, так оно и было», — возразил Рик. «Прессе ведь не все сообщают. Не то бы убийца, разгуливающий на воле, точно знал, как продвинулось следствие». «Как, по-вашему, я должна рассказать об этом отцу Марка?» — спросила Труда. Наступило молчание. Херман искоса посмотрел на девушку и тотчас же заговорщически переглянулся с Риком. «Нет», — сказал Херман. «В этом, по-моему, нет необходимости. Если тело туда перетащили, то полиция давным-давно это обнаружила. К тому же твоя бабушка — близорукая старая женщина», — заключил Рик. «Она и слона-то в двух шагах не разглядит». Труда нерешительно посмотрела на него. Утреннего покоя как не бывало. Мурашки побежали у нее по спине. Оружие Криса Бергмана не давало Дегриппу покоя. «Новейший Вальтер. Господи боже мой! Я перелистал немецкий оружейный журнал. 1680 марок. Ничего себе! Да, вкус у него был дорогой», — подтвердил Херстелл. Разговор происходил в понедельник утром в половине девятого. Ночь была ненастной, но сейчас выглянуло солнце, и от сильных испарений стало очень душно. В комнате царило уныние, каким обыкновенно начинается новая рабочая неделя. «Слыхали, в кулуарах говорят, будто в ближайшее время мы распростимся с этим допотопным бельгийским барахлом. Дегрип выдвинул верхний ящик стола. Нет ли там ничего сладкого? С тех пор, как бросил курить, он всегда держал под рукой что-нибудь вроде шоколадки». Достав из ящика полплитки, он тут же сунул ее в рот. «Смотря что ты понимаешь под ближайшим временем», — ответил, жуя шоколад, Дегрип. «По-моему, лет пять еще пройдет. Я где-то читал, что в первую очередь возьмут на вооружение две системы револьверов и три системы пистолетов новейшего типа. Возьмут на вооружение и опробуют. И только после этого примут окончательное решение. Кстати, не забудь, сколько времени понадобится заводу, получившему заказ на 30 тысяч единиц индивидуального стрелкового оружия, чтобы выпустить такую большую партию. Да и влетит это в кругленькую сумму», — подвел итог Херстелл. «Марок по 700 штучка. Да только нам не придется ими пользоваться», — продолжал Дегрипп.